Сталин долго молчал, дыша в трубку, обдумывал новость, поинтересовался. Не навредит ли нам эта свежая моторизованная бригада? Здесь у меня Соколовский, мы примем меры. Напряженный бой за клин беспрерывно продолжался потом еще несколько суток на подступах, а затем на окраинах города. Лишь в ночь на 15 декабря части 30-й армии, наступавшей с северо-востока, и части 1-й ударной армии, атаковавшей с юго-востока, прорвались в центр города и добили там сопротивлявшегося неприятеля. С окончанием этой славной операции, весьма способствовавшей, кстати сказать, и освобождению Калинина, завершилось пребывание 30-й армии в составе Западного фронта. Она была возвращена Калининскому фронту, откуда ее взяли в ноябре. Возвращение армии соответствовало укреплявшемуся в Ставке замыслу об охвате с севера основных вражеских сил, действовавших на московском направлении. Для самого Лелюшенко клинская операция имела очень большое значение. «Надежный командарм», — сказал тогда Сталин о Лелюшенко. Были потом у генерала ошибки, очень серьезные неудачи, но слова Иосифа Виссарионовича служили для него надежным щитом. Первая ударная армия моего давнего знакомого, бывшего офицера царской службы, генерал-лейтенанта Кузнецова. Армия, создававшаяся в глубоком тылу для контрудара именно под Москвой, отсюда и целеустремленно определяющее название, оно, это название, ударное, возникло в разговорах между Сталиным и Шапошниковым, а затем обрело официальный статус. И тому, и другому нравилось это слово, это определение, хотя воспринимали они его не одинаково. Сталин, можно сказать, разнообразно диалектически, первоосновой сего распространенного определения, это подмечено не мной, об этом говорится в литературе, послужил довольно узкий технический термин. Боёк, ударник, одно из важнейших, и самая подвижная динамичная деталь огнестрельного оружия. Удар, выстрел, достижение цели. Такие вот ассоциации. В мирной жизни, в труде для Сталина, это молотобоец, шахтер, машинист. Человек полной энергии, пробивающий путь вперед, увлекающий за собой массы. Такие люди, ударники труда, нужны были государству в 20-30-е годы, когда требовалось в короткий срок преодолеть экономический разрыв, образовавшийся между нами и другими ведущими государствами, не пострадавшими в ходе мировой войны. Наоборот, обогатившимися, насосавшимися чужой крови. К 1920 году национальный доход нашей полуразрушенной страны составлял лишь 4%, если брать за 100% доход разжиревших на заокеанских войнах американцев. Полуколония, база сырья, такими хотели видеть нас иностранцы. Но вот чудо. К началу Второй мировой войны соотношение изменилось разительно. 60 к 100. Невероятно, да? И ведь мы сами, не торгуя ни честью, ни средствами, подняли себя, хотите того или нет, но не под руководством троцкистских болтунов, а под твердым руководством Сталина. И большая заслуга в этом тех добросовестных тружеников, которые считались передовиками-ударниками. В отличие от всех последовавших за ним руководителей, эгоистичных прагматиков, Иосиф Виссарионович при всем своем рационализме и жестокости сберег в глубине души некий романтизм, идеализм, еще теплившийся в российском обществе после своего расцвета в XIX веке и позже. Мы знаем о женском батальоне, который в часы Октябрьского восстания до последней возможности охранял Зимний дворец, не изменив присяги. А ведь создавался-то этот батальон по другому поводу, для других целей. После отречения царя, после февральского буржуазного переворота, вылезли из щелей, понаехали из-за границы разношерстные, клопообразные визгуны-политиканы, схлестнулись в борьбе за власть, за рынки, сходясь лишь на одном принципе: чем слабее государство, чем слабее армия и правоохранительные органы, чем ближе полное разложение и анархия, тем лучше. Для кого? Для беспринципных грабителей. Отечественных и зарубежных бизнесменов. Очернили, охаяли предатели нашу историю, наш народ. С грязью смешали нас зарубежные выскочки. Фронт против немцев тогда еле держался. И чтобы выказать свое презрение к тем мужчинам, которые не способны охранить границы великой державы, женщины-патриотки решили создать свои воинские формирования. Так возник в Петрограде из добровольцев первый женский ударный батальон. Вступили в него и заводские работницы, и служащие, и курсистки, и аристократки. Молодые, красивые, самоотверженные, объединенные святой идеей. Трудности перенесли они не меньше воинов-мужчин. На передовую брошен был этот батальон и сражался так, что угасли гнусные усмешки, застряли скабрезные словечки у трусоватых, глумливых выродков. Знал Сталин о том, что после революции на Балтике и особенно на Черном море создавались для защиты флотов от различных посягательств отряды добровольцев-ударников, особенно на Черноморском флоте, до которого нашлось в ту пору много охотников. И Крым защищали лихие севастопольцы, и Ростов-на-Дону, и носило их в эшелонах аж до Харькова и Белгорода. Беспощадно громили ударники всякую, в их понимании, сволочь: кайзеровских оккупантов, петлюровцев, анархистов, местную контру. Ну и последнее. Много раз, как известно, смотрел Иосиф Виссарионович кинофильм «Чапаев». Особенно любовался кадрами, где идут в психическую атаку ударные офицерские батальоны. Уверенно, бесстрашно, красиво. Иначе проще воспринимал термин Борис Михайлович Шапошников. Да и я тоже. В российской армии в разные войны и для разных целей, для штурмов, для прорыва во вражеский тыл и так далее, создавались ударные группы, отряды, основой которых служил умелый батальон, полк, а то и дивизия. Наименование определяло суть временного формирования на срок выполнения задач. Но разве подобное формирование с таким названием не могло быть постоянным? До окончания сражения или даже до завершения войны. Все когда-нибудь делается, возникает впервые. Армию, которая создавалась для контрудара под Москвой, в разговорах чаще всего называли ударной. А когда дело дошло до официального наименования, ее посчитали первой ударной. За ней потом появились и другие ударные армии, по замыслу предназначавшиеся для наступательных действий. Третья ударная армия, кстати, штурмом возьмет Рейхстаг и поставит последнюю точку в войне с гитлеровцами. Название-то Кузнецовской армии дали хорошее, почетное. Но своему давнему знакомому Василию Ивановичу Кузнецову я бы не позавидовал. В трудном положении он оказался. Задание армии дано ответственное, а вот насчет ударности сомнений хоть отбавляй. Скорее не ударным, а пестрым можно было считать это объединение. Вот какой состав. Две стрелковых дивизии, одна кавалерийская дивизия, 8 стрелковых бригад и 12 отдельных лыжных батальонов. Это уж совсем дробинки для армейского-то подчинения. А основной ударной силы как раз и не имелось. Артиллерии мало, танков совсем не было.